Четверг. 28 февраля 2008 года. Сегодня у меня снова была паническая атака. Очень жестокая. Вообще-то, в последнее время я стала намного спокойнее и не думала уже, что это может повториться. Таблетки, похоже, начали действовать. И вот когда все вроде пошло на лад, хрупкий баланс был снова нарушен. Я доехала на автобусе до Гроув-парка, практически до самого дома. Как обычно, зашла во двор осмотреть окна, проверила чуть ли не каждый сантиметр кромки занавесок. Все показалось мне довольно нормальным. Я осмотрела ворота. Одна створка болталась на одной петле. Идеальный лаз для какого-нибудь животного. Под ней действительно была протоптана тропа, а в щелях шероховатых досок застряли клочья серого меха. В воротах я не высмотрела ничего подозрительного. Если кто-то был на моем балконе, он должен был бы перелезть через стену, высокую, больше 2 метров, стену. Не такой уж простой путь. Я снова подумала о словах миссис Маккензи. Она сказала мне, что видела кого-то снаружи. Может быть, она от испуга вздрогнула и упала. Такое может быть? Я хорошенько осмотрела ее окна. Вроде бы все в порядке, стекла целы, внутри темнота. Мы везде выключили свет. Стюарт был дома, готовил ужин. Мне надо было переодеться и взять с собой стопку чистой одежды на завтра. Конечно, я начала проверки, как обычно, но хотелось разделаться с ними поскорее, ведь наверху меня ждал Стюарт. Ни разу не сбившись, я благополучно добралась до спальни и застыла на пороге. Занавески были раздвинуты. Меня как будто окатили ведром ледяной воды. Сначала я вообще перестала дышать. А потом сердце ударило в грудь с такой силой, что я едва удержалась на ногах. Я открыла рот, как рыба, выброшенная на берег, не в силах сделать ни единого вдоха. К счастью, тут же в мозгу всплыло заученное «дыши», «глубже», «медленно», «еще медленнее», «вдох», «задержи дыхание», «выдох». Это помогло собраться с силами и с мыслями. «Здесь никого не было. Ты в безопасности. Сейчас по утрам светлеет рано. Сегодня утром я раздвинула занавески в спальне Стюарта. Но когда же я в последний раз заходила домой? В понедельник вечером? Перед тем, как подняться к Стюарту, было еще светло. Может быть, я просто забыла их задернуть? А как же моя проверка 10 минут назад? Я же стояла на заднем дворе, глядя на собственные окна. Я что, не заметила, что занавески раздвинуты? Не заметила?» Я сосредоточилась, вспоминая, потом вспомнила, как осматривала окна, но на окно своей спальни не посмотрела точно, иначе наверняка увидела бы, что оно не занавешено. Нет, это я сама. Сама. Сюда никто, кроме меня, не заходил. Иначе и быть не может. Было светло, потому и не задернула. Это самое разумное объяснение. Да-да, просто забыла задернуть занавески в спальне. Хотя во всех остальных комнатах, исключая столовую, где занавески открывали половину балконного окна, все они были плотно сдвинуты. А когда я вообще была дома в последний раз? Может быть, во время последней проверки я вообще не заходила в спальню, торопилась скорее с этим покончить? Я дышала и дышала. Вдох, выдох, вдох. Пока не почувствовала, что могу двигаться. Тогда подошла к окну и стала всматриваться в наш маленький садик. Вдруг что-нибудь внизу подскажет мне, что кто-то здесь был? Нет. Все тихо. Нарциссы качают на ветру желто-белыми головками. Подросшую уже молодую травку пора стричь. Дергаться решительно не из-за чего. Я тщательно ощупала оконную раму, задвинула занавески и огляделась. Вот мои джинсы. Джинсы лежат на постели точно так, как я их положила. Нет, Какая я все-таки дура. Натянула на себя джинсы, нашла в шкафу чистую футболку, а на завтра приготовила длинную юбку, кремовую блузку и темно-синие лодочки в тон юбки. Аккуратно все сложила, положив лодочки сверху, сунула эту кипу в полиэтиленовый пакет. Пакет я поставила у двери в прихожей, чтобы не забыть взять с собой. В этот раз я проделала все этапы проверки очень тщательно, задернула занавески везде, кроме столовой. Обычный мой трюк. Это чтобы сразу определить, был ли в квартире кто-то посторонний. Пока я поднималась в квартиру Стюарта, тревога почти исчезла. Ужин прошел нормально. Я даже со смехом рассказала ему, как чуть не умерла от ужаса, забыв, что на прошлой неделе не задернула занавески в спальне. Мы весело посмеялись над моими страхами, а потом пошли в гостиную и смотрели старую комедию, невероятно смешную. Я хохотала до слез. Все было отлично. Пока я не сунула руку в кармашек джинсов, чтобы достать бумажный платок. Но вместо платка вытащила лоскут алого шелка с пришитой к нему пуговицей, оборванный по краям, как будто его силой выдрали из моего платья, моего алого платья. Тут-то мне стало плохо. Совсем худо.